Так. Хамду лилляху ас-саляту ас-саляму аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. 34-й раздел. Бабу каули ллахи тааля. Афа амину макра Аллахи фаля яману макра Аллахи илля аль-кауму аль-хасирун. Ва каулюху ва ман якнут мир рахмати роббихи илля ад-доллюн. Ан ибн Аббасин радийаллаху анхума. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. То есть глава о словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, разве они чувствуют себя в безопасности от хитрости Аллаха? И в безопасности от хитрости Аллаха себя чувствуют только люди, потерпевшие убыток. Другой аят, примерно следующий перевод. Кто же может отчаиваться в милости Аллаха своего, милости Господа своего, кроме заблудших? Посланник Аллаха, Ибн Аббас, рады Аллаху Ангу, рассказывал, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о смертных грехах. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: приобщение к Аллаху сотоварищей, потеря надежды на милость или же помощь, можно милость, помощь перевести, Аллаха и ощущение безопасности от хитрости Аллаха. Также Ибн Масуд сказал, самые страшные из смертных грехов – это приобщение к Аллаху сотоварищей, ощущение безопасности от хитрости Аллаха, отчаяние в милости Аллаха и потеря надежды на милость или же помощь от Аллаха. Раух – это милость переводится, то есть милость. И она выражается в чем? В помощи. Наср. То есть раух – это милость. Не рух, а с фатхой. Раухун. Раухуллах. Это милость от Аллаха в смысле, то есть рахма, бимана рахма, однако в смысле как помощь. То есть Аллах, когда проявляет милость какому-то рабу, помогая ему. Помогая ему. Шей говорит, физахуллаху тааля, бабу каули ллахи тааля, афа амину макра Аллах, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Неужели они чувствуют себя в безопасности от хитрости Аллаха? И в безопасности от хитрости Аллаха себя чувствуют только люди, потерпевшие убыток. Также Всевышний Аллах сказал, وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Кто же может отчаяться в милости Господа своего, кроме заблудших? Бабу قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى, шей говорит, то есть раздел слов Всевышнего Аллаха Спанталя, аль-айятуль уля валь-айятуль тхания джамиан. То есть этот раздел или эта глава называется была названа двумя этими аятами. Фальбабу мунаакидун лиль-айятайни джамиан литтисалихима. То есть этот раздел был написан из-за этих двух аятов, из-за того, что они связаны. Вальмураду бихадальбаб баянну анналь-джама'а байналь-хауфи вар-раджа'и ваджибун мин ваджибатиль иман. То есть в этом разделе указание на то, что страх и надежда является обязательством, связанным с верой, то есть обязательством веры. «Валя ятиму таухиду ля бидалик» и не будет действительным таухид человека, кроме как если в нем, то есть и не будет действительным таухид человека, если в нем нету этих двух вещей, а это страх и надежда. فَانْتِفَاءُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ هَذَا مُنَافٍ لِكَمَالِ التَّوْحِيدِ. И если человек не собирает в себе вместе страх и надежду, то это противоречит полноте единобожия. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ خَوْفَهُ مَرْجَاءً. И поэтому является обязательным для раба, чтобы в нем присутствовал страх и надежда. وَأَنْ يَجْعَلَ رَجَاءَهُ مَعَ الْخَوْفِ. И раб должен обязательно, то есть, сделать свою надежду вместе с страхом. То есть не просто бояться и не просто надеяться, однако должен собрать между страхом и надеждой и не должен чувствовать себя в безопасности от хитрости Аллаха и не должен отчаиваться в милости Господа своего. Фаль-аятуль уля, первый аят, хия каулю ллахи та'аля, это слова Всевышнего Аллаха, афа-амину макраллахи, фаля-яману макраллахи, илля-каумуль хасирун. Разве они чувствуют себя в безопасности от хитрости Аллаха? В безопасности от хитрости Аллаха себя чувствуют только люди, потерпевшие убыток. Фиха, в этом аяте, анналь-мушрикина мин сифатим аман аннахум амину икаб Аллахи фалям яхафу. В этом аяте указание на то, что мушрики, их описанием является то, что они обезопасили себя или считали себя в безопасности от наказания Аллаха, и поэтому не боялись его. Фальваджиб биль мукабаля биантакуна кулюбум хайфа ваджиля мин Аллах заваджаль. А по идее, то есть должно было быть наоборот, то есть их сердца должны были быть переполнены страхом перед Аллахом субхана Аталя. Каля субхана, поэтому Всевышний говорит, афа амину макр Аллах, разве они чувствуют себя в безопасности от хитрости Аллаха? Яни аялему на тилькаль мафулят. То есть они знают те примеры, которые случились. Мафулят имеется в виду примеры, которые случились с теми народами, которые были до них. Уафиалюллахи джаллюаля биль умам. И как поступил Всевышний Аллах субхана Аталя с предшествующими общинами? Хассаха Аллаху фисуратиля араб. Всевышний Аллах рассказал об этих историях, о том, что случилось с общинами в старые времена, рассказал в суре Араф, и потом спросил их, афа амину макраллах, и неужели они себя чувствуют в безопасности? Фаидакана кадалик, вахасаля минхумуль амн маль уджудин нузур, фима хауляхум ванналлаха касса алейхимуль касас, валь анба каля фаля яману макраллах или лькаумуль хасирун. То есть, если их положение таково, в смысле, они не боятся, вахасаля минхумуль амн, они чувствуют себя в безопасности, несмотря на то, что Всевышний Аллах, то есть, донес до них, было увещевание, до них дошли рассказы тех народов, которые были до них, и поэтому Всевышний Аллах смотрел, то есть, несмотря на все это, они чувствуют себя в безопасности, поэтому Всевышний Аллах сказал, «Фаля яману макру Аллахи иля аль-каумуль хасирун». И в безопасности от хитрости Аллаха себя чувствуют только люди, потерпевшие убыток. «Валь-амну мин макрилля». Безопасность, чувство безопасности от хитрости Аллаха, хуанатиджун анадамиль хауф. Ватарки айбадатиль хауф. То есть это является, то есть результат, или это является результатом отсутствия страха и оставления поклонения страха перед Всевышним Аллах Субхану Аталя. Ибадатуль хауф и кальбия. То есть поклонение сердца, это поклонение связанное, поклонение страха, поклонение связанное с сердцем. Аль-хауф, хауфуль айбада мин Аллахи джалля валя. То есть под страхом подразумевается страх поклонения, то есть страх перед Всевышним Аллахом Субхана Аталя. Хазаль хауфу иза кана фил кальб, фа инналь абда саяса фи марадиллах, ва ябтаиду ан манахиллах. И если этот страх есть, будет присутствовать в сердце раба, то раб будет стремиться к довольству Аллаха и сторониться запретов Аллаха. Саюаззиму Аллаха джалля валя, будет возвеличивать Всевышнего Аллаха. Ятакаррабу иляхи биль хауф, будет приближаться к нему, к Аллаху, то есть через страх. Лянналь хауф аль ибада, потому что страх является поклонением. Ваякуну ибадату бимаани минха, то есть понимается под поклонением, что первое, ан ятакаррабу иляллахи джалля валя биль хауф, то есть человек приближается к Всевышнему Аллаху субхана таля, боясь его. Ван ятакаррабу иляллахи би адами амни мин макрилля, и приближается к Всевышнему Аллаху субхана таля, из-за того, что он не чувствует себя в безопасности от хитрости Всевышнего Аллаха. Вадалика анна Аллаха гуа зуль джабарут, так как Всевышний Аллах субхана таля, он властелин над всем. Фаадамуль амни мин макриллахи раджа иля фахми сифатилля. И поэтому отсутствие безопасности от хитрости Аллаха, это возвращается к пониманию атрибутов Всевышнего Аллаха. Уасмайхи и его имен, аллати минха аль-кахар валь джаббар. То есть из тех имен, в которых есть указание на величие Аллаха Субхана Аталя, на его власть, на его силу, ваху аляви юджиру валя юджару алейхи, то, что Всевышний Аллах, он дает убежище, и от него никто никому убежище дать не может. Ванаху далика мин сифати рубуби, и тому подобные атрибуты, связанные с рубуби. То есть если человек понимает эти атрибуты, он не будет чувствовать себя в безопасности от хитрости Аллаха. Если же он не понимает, то он будет себя чувствовать в безопасности от хитрости Аллаха. Ва макруллахи джалля ва аля мин сифати аллати тутлаку мукайяда. Хитрость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля является таким атрибутом, который, то есть, когда мы говорим, их говорим связано с чем-то. То есть, у нас есть такие атрибуты, которые мы не описываем, просто не говорим, что из атрибутов Аллаха что-то есть мукайяда, есть у вас сифаты мукайяда, есть сифат мутлаха. То есть, атрибуты связаны и не связаны ни с чем. Атрибуты не связаны ни с чем, как мы говорим, рахма, милость Аллаха, допустим, сама, слух. А связаны атрибуты, когда мы говорим в противосчёта. То есть просто мы не говорим, что Аллах, одним из атрибутов Аллаха является хитрость. Нет. Мы говорим, а одним из атрибутов Аллаха является хитрость в отношении тех, кто хитрит с Аллахом. То есть тот, кто хитрит с Аллахом, Аллах хитрит с ним. Вот так. Аллаху джалля уаля ямкуру биман макара. Аллах субхана ва тааля проявляет хитрость в отношении того, кто сам хитрит. Ваулияху ва амбияху ва биман макара бидинихи. Тот, кто хитрит с его приближенными, с его пророками, кто хитрит его религией. Лянаха фи асли сифату нас. Почему мы, то есть, когда говорим этот сифат, говорим его связанным, то есть говорим хитрит с теми, кто хитрит, а просто не говорим, что Аллах хитрит. Потому что если мы скажем просто хитрит, то это получается недостаток, то есть атрибут недостатка. Валякин тафут такуну сифат аль-камали даканат биль мукабаля. Однако, если мы свяжем этот сифат с чем-то, то есть скажем хитрит с теми, кто с ним хитрит, тогда в этом уже будет у тебя полнота этого атрибута. Лянаха фига хинаевин изгаруль изза. Потому что, когда мы этот атрибут будем применять связанным, то есть говорить хитрить с тем, кто с ним хитрит, то в этом указание на величие Аллаха, валь кудра, на его силу, валь кахр, валь джабарут, васайри сифатиль джаляль. То есть на силу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и тому подобные атрибуты. Фамакру Аллахи джалля ва аля мин сифатихи аллати яттасифу биха. Поэтому, как валляхи масаля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Представьте, некая фабрика, и там директор фабрики. И люди, допустим, приходят на некой фабрике, и директор этой фабрики обманывает этих людей, хитрит с ними, то есть говорит им, обещает зарплату дать, допустим, каждого первого числа хитрит и не выдает им, кроме как после 10 числа, после, то есть через 10 дней, на 10 дней запаздывает зарплаты. Или же обещал им, допустим, 100 рублей давать и дает им, например, 90 рублей. То есть хитрит, это накс или не накс? Накс же, правильно? А если баракалуфикум, то есть просто сказать, то есть просто это недостаток, такой атрибут. А если мы скажем, что некое предприятие, если там есть директор фабрики, и люди рабочие приходят и хитрят с директором, берут и раз воруют. Например, приходят, они, допустим, делают валенки. Один валенок стоит 10 джунай, допустим, 10 рублей. И они 10 валенков делают, и одни валенки с собой уносят. То есть, по идее, им директор должен платить сколько зарплату? 100 рублей за 10 валенок, да? А он когда видит, что он хитрит, все прекрасно понимает и дает им зарплату 90 рублей. То есть он хитрит с теми, кто хитрит с ним. В этом мы говорим, что это недостаток в этом директоре, или наоборот указываем. Надо же, какой умный мужик, правильно же? Валиллахи масаля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры, но мы их приводим только для того, чтобы понять эти примеры. Аллах субхана ва тааля, поэтому не говорим просто, что Аллах хитрит, а говорим, Аллах хитрит с тем, кто с ним хитрит. И в этом указание на полноту этого атрибута. فَمَكْرُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا. И поэтому хитрость, это является тем атрибутом, который описан Всевышний Аллах. لَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّقْيِيدِ. Однако очень важно, мы должны, когда говорим, что это атрибут Аллаха, должны его вспоминать связанным. То есть, на куль мы должны говорить, يَمْكُرُ بِعَدَيْ رُسُلِهِ يَمْكُرُ بِعَدَيْهِ. Аллах хитрит с врагами его посланников. Хитрит с его врагами. Ямкуру биман макраби. Хитрит с тем, кто хитрит с ним. Ванаху дальки и тому подобное. Ва хакикатуль макра Аллахи джалля вааля. Ва мана хази сифан Аллах джалля вааля. Аннаху ястадриджуль абда. Ва юмли лягу хатта иза ахазаху лям юфлит. То есть сущность. Что из себя представляет макру Аллах? Хитрость Аллаха. Мана хази сифа, смысл этого сифата, то, что Всевышний Аллах оставляет свои раба. То есть, ястадриджуляб как бы заманивает. Заманивает своего. Ваюмли лягу. И наполняет его грех. Хатта ида ахазагу лям яфлит. Когда он берет его, то есть берет так, что тот даже не ждет. То есть, смотрите, как это бывает, как Всевышний Аллах делает с людьми. Сейчас, вообще-то, шейх здесь расскажет сам. Ва юассир лягуль умур. То есть, Всевышний Аллах облегчает ему какие-то дела. Хатта я думаю, аннаху фима манилгаятель амн. И даже человек, то есть Всевышний Аллах так ему облегчает все дела, что он потом думает, что он вообще в полной безопасности. Фаякуну залика истидраджан фи хаккихи. Однако это на самом деле является заманиванием его. Кама калин набию саласам, как сказал пророк саласам, и дараайтум Аллаха йу'тиль абда. Если вы увидите, что Аллах дает своему рабу, то есть имущество и так далее, вахуа мукимун аля ма'аси, а этот раб совершает грехи, фа'аляму анна залика истидрадж. Знаете, что это заманивание. То есть видите, как раб делает грехи какие-то. Валия зубля ворует, прелюбодействует и так далее. А Аллах ему дает, Аллах ему дает, Аллах ему дает. То есть и нету никаких причин таких, чтобы раб это задумался. Подожди, если, например, что-то с ним случится, он же скажет, наверное, я что-то натворил и задумывается. И тауба начинает делать же, правильно? А так, валия зубля, Аллах иногда как хитрит с этими рабами, которые хитрят с Аллахом. Он дает ему, дает, дает. И он думает, что если я что-то плохое бы делал, Аллах бы мне так не давал. Так же? Или же даже он знает, что он плохо делает, но он забывает от чего? От того, что нет ничего такого, чтобы ему вокруг него, чтобы ему бы напоминало об Аллахе, субхану Аллах. Аллах ему дает имущество, дает ему власть. Все, что он хочет, дает, дает, дает. И то, что как человек говорит, сидит, ногу на ногу закинул, в потолок плюет, и Аллах ему в тот момент наказывает его так, что он даже не ждет этого наказания. Такое, что он даже не ждет этого наказания. Фадалика стидрач. И поэтому, то есть, в этом хадисе указание на то, что если ты видишь, что Аллах тебе дает, а ты совершаешь грехи, бойся. Бойся, что это может быть истидраджем, то есть заманивание. Вахадва вахирун мин маналь макр. То есть, в этой есть явное указание на смысл хитрости. То есть, что теперь мы поняли, что значит хитрость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Лянна фиман аль макр валькайт у амфалихма ман аль истидрач. То есть слово истидрач, заманивание, это и есть то, что понимается под смыслом слова макр, хитрость. Ванаху дальк и тому подобное. Лякин накулю газа минджигати такриб. То есть это примерно смысл. Аль макру фиги истидрач, у фиги изъяда. То есть хитрость, в нем есть истидрач, заманивание и еще больше, чем заманивание. Валькайду. Даже не заманивал, как бы завлечение тоже можно сказать. Истидрадж, завлечение, заманивал так. Валистидрадж хатта якуна аль-кабль дзалика аль-мустадридж аминан мин кулли джиха. То есть как Всевышний Аллах субхана ва тааля хитрит с рабом. Завлекает его, завлекает, завлекает, завлекает тем, что ему что-то дает. И что тот этот человек, который завлекаемый, чувствует себя в полной безопасности со всех сторон. И в этот Всевышний момент, в этот момент Всевышний Аллах субхана ва тааля наказывает этого раба. То есть в тот момент, когда он даже не ждет этого наказания. Каля ва каулюху ва майякнут мир рахмати роббихи илля даллюн. И кто же может отчаяться в милости Господа своего, кроме заблудших? Хаза фиги анна сифату даллин аннахум якнатуна мин рахматилля. В этом аяте указание на то, что из признаков заблудших, то, что они теряют надежду или отчаются в милости Аллаха. Мана залика биль мафхум анна сифатуль муттакин, то есть из доказательства от противного, то, что описанием богобоязненных, во сифатуль мухтадин, и описанием тех, кто идет по прямому пути, анна гум ля якнутуна мин рахмати ля якнутуна мин рахмати ля, то, что они никогда не отчаются в милости Аллаха. Баль ярджуна рахматуллахи заваджаль. Однако они всегда в надежде на милость Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вальджам байн аль-хауфи вар-раджа ваджибун шаран. То есть присутствие страха с надеждой является шариатским обязательством. Файн аль-хауфу аль-ибада вар-раджа ибада. Файн аль-хауфу аль-ибадатун вар-раджа ибада. Страх является поклонением, так же как и надежда является поклонением. Иштимауха филь-кальб ваджиб. Они обязательно должны присутствовать вместе в сердце раба. Фалябуддан якуна хаза ва хаза, то есть должно быть и то, и это. Джамиан, вместе фи кальби хатта тасиху либада, то есть вместе они должны присутствовать в сердце, для того, чтобы поклонение раба было действительным. Ва мингуна ихталифа люляма айи льхауф аурраджа югаллиб. То есть среди ученых отсюда возник вопрос, чего должно быть больше в сердце, страха или же надежды? То есть факт то, что они единогласны, что эти два качества должны быть вместе. Вахаль югалибуль абджанибуль раджау югалибуль джанибуль хауф. Однако у них было разногласие в чем? Что должно быть больше? Страха или же надежды? Вот тахрик ан-нахали тут тахталиф. И шейх говорит, то есть более правильное мнение является то, что то есть это возвращается к положению, то есть к разным положениям. Это возвращается к разным положениям. Вайдакан аль-абду фи халяти ссиха вассаляма фа иннаху имман якуна муссаддадан мусариан филь хайрат фа газа ятасава. Если раб здоров, то есть ничем не болеет, и он видит, что Аллах субхану тааля помогает ему делать праведные дела, фагаза ятасава, у него должно быть, то есть одинаковым, страх и надежда. Я не яджибу ан ятасава фи кальби хауфа раджа. В таком положении страх и надежда должны быть у него 50/50. Я хафу ва ярджу, боится Аллаха и надеется, ляннаху мин аль мусариина фил хайрат, так как он из тех, кто совершает благие дела. وإذا كان في حالة الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل العصيان, если же он также здоров, жив, здоров, то есть не болеет, однако он из тех, кто совершает грехи, فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى ينكف عن المعصية, он должен, то есть страха в его сердце должно быть больше. Страха в его сердце должно быть больше. Почему? Чтобы это побудило его оставить его грех. أما إذا كان في حال المرض, а если же человек болен, وَهِيَ حَالَةُ الثَّانِي فَإِنَّهُ مَرَضُ الْمَخُوفِ, то есть если он болен такой болезнью, то есть от которой он боится, что умрет, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَظَّمَ جَانِبُ الرَّجَاءِ, в этот момент у него должно быть больше стороны надежды, عَلَى الْخَوْفِ, то есть больше надежды, чем страха, فَيَكُمُ فِي قَلْبِهِ الرَّجَاءُ وَالْخَوْفِ, то есть у него в сердце присутствует страх и надежда, وَلَكِنْ يَكُونُ رَجَاءُهُ أَعْظَمَ مِنْ خَوْفِهِ, однако с надеждой в его сердце должно быть больше, чем страха. وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и как об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, لَا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ, пусть никто из вас не умирает, кроме как думая хорошо об Аллахе. وَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ رَجَائِهِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا, то есть имел в виду, шейх говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям имел в виду сторону надежды, то есть надеяться на то, что Аллах простит, на то, что Аллах смилуется, на то, что Аллах ведет в рай. ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم, и отсюда, то есть значит, было или существует или есть разногласия ученых. فتجدوا أن بعضهم يقول يجب أن يتساوى الخوف والرجاء, некоторые говорят, что всегда должен быть одинаковый страх и надежда. وبعض السلف يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء, некоторые салифы говорят, что больше должно быть страха, чем надежды. وبعض السلف يقولون يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف, другие же говорят, что больше должно быть надежды, чем страха. وهي أقوال متباينة, то есть внешне разные слова, ظاهرًا, ولكنها متفقة في حقيقة, однако если действительно начать разбирать каждое изменение, мы видим, что они не разногласят. لأن كل قول منها يرجع إلى حالة, так как каждое из этих вышесказанных мнений возвращается к определенному положению, мимо закарна, то есть к тем положениям, о которых мы говорили, то есть когда человек живой здоровый и делает благие дела, или когда он живой здоровый делает грехи, или когда он болен. فمن قال يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء فهو في حق الصحيح العاصي, и поэтому те ученые, которые сказали, что страха должно быть больше, чем надежды, это в отношении здорового человека грешника. ومن قال يغلب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض الذي يخاف الهلاك أو يخاف الموت, тот же, кто сказал, что надежды должно быть больше, чем страха, то это в отношении больного человека, который боится, что он умрет. ومن قال يساوي بين الخوف والرجاء, а те же из ученых, кто сказали, что у него должно одинаково присутствовать как страх, так и надежда, فنظر إلى حال المسددين مسارعين في الخيرات, то они это сказали в отношении тех людей, которые делают праведные дела, тех людей, которым помогает Всевышний Аллах Субхану Тааля. وهذه الحالة التي هي حالة المسددين هي التي وصف الله جل وعلا أهلها, и это положение, то есть тех, кому помогает Всевышний Аллах, это те, о ком рассказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, иннахум кану йусариуна фил хайрати ва йадуунана рагаба ва рахаба ва кану лана хашиин, то есть Всевышний Аллах описал, это описание пророков, поистине они стремились в благих делах и поклонялись нам с надеждой и страхом, и были перед нами смиренны. وَنَحْهُ قَوْلِ جَلَّ وَعَلَى فِي سُورَةِ الْإِسْرَى, и также сказал Всевышний Аллах, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَفُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا, то есть те, к которым вы обращаетесь, или те, которым вы поклоняетесь, сами ищут приближение, путей приближения к Аллаху, кто из них ближе, и надеются на милость Его, и боятся Его наказаний. И поистине наказания Аллаха надо бояться. وَهَذَا ظَهِرُ مِنْ ذَلِكَ. То есть это явно видно из этого аята. فَشَيْخَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَقَدَ هَذَا الْبَابْ لِبَيَانِ الْوُجُوبِ أَنْ يَجْتَمِ الْخَوْفُ وَالرَّجَافِ الْقَلْبِ. И поэтому шейх, да смилуется над ним Аллах, привел этот раздел для того, чтобы указать на обязательность того, что страх и надежда должны присутствовать в сердце вместе. كَمَا ذَكَرْنَا لَكَ بِالْأَمْسِ هَذِهِ الْأَبْوَابُ مُتَتَالِي لِبَيَانِ حَالَاتِ الْقَلْبِ. Как мы тебе сказали вчера, говорит шейх, эти разделы, которые сейчас мы разбираем, все они указывают на положение сердца, وَالْعِبَادَةِ الْقَلْبِ, на поклонение сердца, وَأَحْكَامُ ذَلِكَ, и ахкамы, связанные с этим. قَالَ وَنِبْنِ عَبَّاسٍ, также привел слова Ибн Аббаса, на Расуллах саллаллаху алейхи ва саллям суили анил кабари, то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям спросили о смертельных грехах. قَالِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Он сказал, что смертельные грехи – это приобщение Аллаху сотоварищи, потеря надежды на милость Аллаха и ощущение безопасности от хитрости Аллаха. وَجْهُ الشَّاهِدِ, лицом довода, مِنْ ذَلِكَ, из этого хадиса, أَنَّهُ جَعَلَ الْيَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَعَدَمُ الرَّجَاءِ, то, что он назвал или же сделал отчаяние или потеря надежды на милость Аллаха, это отсутствие надежды. Вихабур раджа мин аль-кальб, то есть когда сердце лишается надежды. Ва адама утарка литьян би ибадати раджа, и когда человека нет или же он оставляет поклонение надежды. Джаляху мин аль-кабайр, то есть это положение Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал одним из больших грехов. Ва джаля аль-амна мин макриллях ва вихабул хауф. А что касается ощущения безопасности от хитрости Аллаха, то это отсутствие страха мин Аллах, перед Всевышним Аллахом, мин аль-кабайр, это тоже является большим грехом. Вахия кабайру филькаль, то есть это грехи, связанные с делами сердец. Вахия кабайр мин джихати амаль кулюб, то есть это большие смертельные грехи, связанные с делами сердец. То есть в этом хадисе баракулуфикум указание на два страшных греха, это оставление надежды и оставление страха. Оставление надежды — это слова амну аль-ясу мин рахилля, то есть потеря надежды на милость Аллаха. А что касается оставления страха, то это слова аль-амну мин макрилля, ощущение безопасности от хитрости Аллаха. Уачтимаухума джамиян биан ля якуна индаху раджа валя хауф фагави кабирату азу мин таркил хауфи вахдаху мин Аллахи ау таркил раджа вахдаху мин Аллахи джалю аля. А если же человек соберет себе сразу две вещи, то есть и оставит и страх, и оставит надежду тоже, то это еще хуже. То есть оставление одних из них является страшным грехом. А если он оставит оба два эти поклонения, то это еще хуже. وَلِهَذَا قَرَنَ بَيْنَمْ فِي الْحَدِيثِ حَيْسُ قَالِ. Поэтому оба они пришли в одном хадисе. Он, как это сказал Ибн Аббас, Суиля Аниль Кабар, его спросили о смертельных грехах. فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Он сказал предавать Аллаху сотоварищей. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. И чувствовать или потеря надежды на милость Аллаха. وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Ощущение безопасности от хитрости Аллаха. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْيَأْسِ وَالْأَمْنِ. То есть, исходя из этого хадиса, ты понимаешь теперь разницу между отчаянием или потерей надеждой и безопасностью. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. То есть, потеря надежды на милость Аллаха. أَوْ الْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Или отчаяние милости Аллаха. وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Ощущение безопасности от хитрости Аллаха. مِنْ أَنَّ Аль-Яса раджи ля тарки ибадат аль-хауф. То есть яс, потеря надежды, возвращается к оставлению поклонения надежды. Валь-амну мин макрилля, ощущение безопасности от хитрости Аллаха, раджи ля тарки ибадат аль-хауф, возвращается к оставлению поклонению страха. Вачтимаухума ваджибун мин аль-ваджибат. А то, что они должны присутствовать вместе, это является одним из обязательств. Вадихабухума. А если же они оба исчезнут, ау интикасу минхума, или же будут неполными, нахсун фи камали таухид, этим самым будет недостаточность, проявление недостаточности в таухиде, ман кама далика би кальби. То есть есть вот в таухиде того, в чьем сердце, то есть будет подобное, то есть отсутствие или же недостаток этого поклонения. Кали ван ибн Масуд, также от ибн Масуда пришло, Акбаруль кабайр алишраку билля. Он сказал, что самый страшный смертный грехов — это предавание или приобщение Аллаху сотоварищи. Валь амну мин макрилля, валь кунуту мин рахматилля, валь ясу мин роухилля. Также чувство безопасности, хитрости Аллаха, отчаяние в милости Аллаха и потеря одежды, надежды на милость или же на помощь Аллаха.